Глава 18. Утром он пошел на Ярославский рынок за овощами и у ворот рынка увидел бойкую торговлю леденцами на палочке. Данилов и сам с детства любил прозрачные, тающие во рту петушки и слоники, но сейчас очередь была уж больно длинная. «Синий бык на палочке! Синий бык на палочке!» — по привычке повторял мужик с мешком, хотя зазывать кого-либо и не было нужды. — Синий бык кончился, — услышал Данилов. — Остались петушки и пришельцы в скафандрах. — Мистика какая-то, — подумал Данилов. Днем, чуть где рядом возникали разговоры о быке, Данилов отходил подальше. Флейтист садовников признался, что был вчера на выставке и теперь чувствует себя одураченным. — Подумаешь, показали какого-то. — А я-то ждал. Скрипач Земский заметил, что следовало на ипподроме просто выставить слова. «Прогулка гигантского синего быка». В мозгу каждого из зрителей возник бы бык и его прогулка, и это было бы настоящее искусство, а не шарлатанство, как теперь. Многие сходились на том, что сейчас в Москве, видимо, в связи с синим быком, ощущается явный подъем мужской силы. В антракте «Спящий» Данилов попал к телевизору на программу «Время» и после показа «Семян, готовых к весне» увидел на экране известного комментатора Евгения Синицына. Он сказал, что наш панкратиевский бык вызвал интерес и за рубежом. Сегодня не один автобус привозил к его вольеру туристов. Прибыл в Москву взглянуть на быка и популярный странствующий рыцарь Резниковьес на кобыле Конкордии и с официантом. — Пусть взглянут, — подумал Данилов. — И это неудивительно, — отметил Синицын. — Дружба сближает континенты. И вот сегодня ночью наш бык Василий посланцем сотрудничества улетит в Канаду. Данилов вперед подался. «Да», — сказал Синицын, — «сегодня бык Василий подарен известному представителю деловых кругов Канады Андре Ришару». О канадском миллионере Ришаре из «Принц Руперта» Данилов слышал. Ришар не раз прилетал в Москву. Он был знаменитый как собиратель, имел прославленные коллекции животных, фарфора и мебели XVI века. В честь сделки он подарил торговой палате маньеристское кресло работы ломбардских мастеров с часами над спинкой. Теперь в ответ ему преподнесли Василия. «Неправильно сделали», — сказал Данилов и пошел доигрывать спящую. Он знал, что Ришар — человек деловой, поэтому завтра к утру бык Василий будет в Канаде, а там пусть спит себе до конца каникул. И все же вечером Данилов Наташе звонить не стал. Мало ли что. Он опять взял ноты Переслегина. Переслегин мог уже и получить его открытку, однако пока не откликнулся. И опять симфония Данилову понравилась. Теперь она ему не только понравилась, но и взволновала его. Ему показалось, что жизнь альта в этой симфонии — отражение его, Данилова, жизни. И изгибы чувств альта — это изгибы его чувств. Будто себя он ощутил в нервном движении альта по страницам партитуры. Свои мучения и свои надежды, свою любовь и свои долги. В четвертой части он обнаружил даже летучее место, где альт, или он, Данилов, останавливается возле химчистки с намерением получить брюки, но сейчас же набежавшая волна жизни подхватывает его и несет дальше, оставив брюки висеть. Лишь изредка альту, как и ему, Данилову, выпадали мгновения для раздумий или просто для тихих чувств, но мгновения эти были недолгие, они тут же срывались в бурю или в суету. Впрочем, все это были мысли литературные. Подобного рода мысли возникали у Данилова обычно лишь при чтении нот. Когда же он играл или слушал чужое исполнение, ему было уже не до видений и слов. Тут жила музыка, она значила для Данилова больше, нежели видение, слова, а порой и сама жизнь. «Нет, это можно сыграть», — воодушевлялся Данилов. «Я сыграю это». Однако тут же он обдавал себя холодной водой. «Где он сыграет? С кем?» «Неважно, где, с кем, а симфонию я приготовлю», — решил Данилов. При этом альт в его душе уже вел тему из пятой части партитуры Переслегина. Хотя Данилов и положил себе о Кармадоне не думать, он думал о нем. И по привычке, и просто из беспокойства. И еще он все же рассчитывал на один серьезный разговор с Кармадоном. Надо было рассказать ему о времени чей и посоветоваться. А может, кое о чем и попросить. О Кармадоне он узнал вот что. Деловой человек Ришар обещал пополнить быком Василием свою галерею редких животных. Однако сразу же по прибытии Василия в Принц Руперт, как Данилов и предполагал, Зоологи Ришара взяли быка в оборот. Опять быка хотели усовестить и заставить его обзавестись потомством. И, наверное, Ришару еще в самолете виделись тучные стада синей масти в долине Фрейзера. Бык отогнал настойчивых зоологов Ришара движением ног и покинул галерею редких животных, как понял Данилов, навсегда. Сутки Данилов провел в тревоге, все сигналы и шумы принимал в напряжении чувств. В 11 вечера услышал новость. На севере Канады, на берегу Гудзонова залива, охотником Кенноном замечено странное явление. Изо льда на тонком стебле торчал невиданный цветок, светившийся в полярной ночи. Кеннон цветок сорвал, а корней не обнаружил. Позже лабораторным путем в диковинном растении было установлено большое содержание молибдена. «Ну все», — вздохнул Данилов. Без промедления маршрутом Чкалова Данилов вылетел в Канаду, имея при себе лом и шансовый инструмент. На месте цветения он понял, что ломом ему не обойтись. Лом заменил отбойным молотком. Подо льдом земля была схвачена черной мерзлотой. Раз на Кармадоне появились волопасные растения, значит, Кармадон отключился. Себе не хозяин. И как бы он ни замерз на вечные времена. Долго Данилов бился с канадской мерзлотой, пот с лица стирал, наконец откопал Кармадона. Кармадон пребывал чуть ли не в состоянии замороженного. И был он уже не бык, а то странное существо с присосками, проволоками и неизвестно с чем, какое плавало у Данилова в ванне. Данилов пытался разбудить Кармадона, но где уж тут. Данилов выругался, поволок Кармадона в Останкино к себе на квартиру. Там он сунул Кармадона в ванну и пустил горячую воду. — Где я? — поднял веки Кармадон. — У меня, — жестко сказал Данилов. — Каникул тебе осталось 5 дней. Считай, что быком ты побыл. — Опять я оброс волопасным, — увидел Кармадон. Он выпил свои пилюли, скривился, окрасил воду в синий цвет и вернул себе человечье тело. — Так и не выспался? — спросил Данилов. — А я спал? — Кармадон ошалел, уставился на Данилова. — Нет, ты разгуливал с гитарой по Испаниям, — сказал Данилов. — Ты ведь ас! — Это я зря, — подумал Данилов. — Да и чего я злюсь на него? Ну, возился я с ним, но я и должен был с ним возиться. Спал он, и хорошо, что спал. По крайней мере, ничего дурного не учинил. Ведь действительно устал он у волопасов. Что же ему не отсыпаться? — Я спал! — в отчаянии ударил рукой по воде Кармадон. — Я раскис! — Не расстраивайся, — сказал Данилов уже с некой жалостью к Кармадону. — Ну, подумаешь, спал. — Нет, позор, стыд-то какой. Разве я ас? — Я слаб! Кармадон чуть ли не стонал, так был расстроен. Что было, то было, но я не думаю, что теперь... — заметил Данилов. — Ты проявляешь сильные стороны своей натуры. — Ты прав, — утихнув, сказал Кармадон. — Теперь я и вовсе нюни распустил. — Вот полотенце, вот пижама. Неужели ты ничего не чувствовал и ничего не помнишь? — Смутно припоминаю что-то. Точно грезы. Водили меня куда-то, что-то заставляли делать, а я от них шарахался в разные углы земли. Я тебе потом дам газет. Из них ты узнаешь о некоторых своих приключениях. Какой позор! Утром ему пришлось будить Кармадона. Тот хоть накануне и отказывался прилечь, и просил Данилова пожалеть чистое белье, сейчас тихо спал на диване. Разбуженный он смутился, опять корил себя, спрашивал Данилова, не знает ли тот средств, чтобы вовсе истребить в организме сон. Данилов средств не знал. Зазвонил телефон. Данилов услышал Наташу. Какая была досада. Хоть бы Кармадон вышел куда на секунду. За сигаретами, что ли, или за почтой. Так нет. Вялый и сонный он сидел в кресле. Данилов слушал милый Наташин голос, а сам боялся назвать Наташу по имени. Говорил невнятно и коротко, будто хотел отделаться от Наташи. — Что с тобой, Володя? — спросила Наташа. — Тебе неприятен мой звонок? — Нет, я так ждал его. — сказал Данилов, но тут же оглянулся на Кармадона. — Видишь ли, я очень спешу. — Ну, извини, — сказала Наташа и положила трубку. — Подожди! — чуть ли не вскричал Данилов. — Кто это? — спросил Кармадон. — А! — хмуро махнул рукой Данилов. — Так. А, впрочем, может быть, оно и к лучшему, что Наташа теперь позвонила, — подумал Данилов. — Через 5 дней я ее найду и извинюсь. — Кофе готов, — сказал Данилов.

К волопасам меня послали пробки выкручивать в подворотнях. Там нет пробок и нет подворотен, это я так, для земной ясности. Нет, мне поручили всю цивилизацию. Я должен был смутить цивилизацию, и я ее смутил. Я повернул ее ход и сам не понял еще куда. Повернул мягко и даже изящно. Ничто не скрипнуло и не сломалось. Как мастер я был доволен. Но чего мне это стоило? Тут Данилов чуть было не дал Кармадону понять, что он забылся и говорит о вещах, которые ему следовало бы держать за зубами. В дружеской беседе тем более. Я вынужден был изучить всю их цивилизацию насквозь, понять ее. А у них ведь и философии есть, да, объемисти, рискованней, земных. И привычки покрепче философии. Я путал их сновидения, но не с наскока и не подпуская соблазнов, они от них устали. Нет, я должен был как бы создать свежую философию, оснастив ее новейшими данными точных наук, чтобы глиры ей поверили. И этой философией пропитать их сны. Каково? Но ведь я и сам отравлялся знанием. Я от него уставал и мучился. От него, а не от бессонницы. А что дальше? Ведь я так такое узнаю, что не только обессилишь навсегда и обретешь равнодушие, но и спросишь, а зачем? Зачем я путал волопасом сны? Зачем мы? Зачем я? Зачем мне бессмертие? Кармадон замолчал. Данилов тут же хотел опять сказать Кармадону, что усталость пройдет, что кому-кому, а именно им с Кармадоном, беды от познания не грозят. Какие уж, мол, у них такие познания. Но смолчал, понял, что слукавит. Да, излишних знаний сам он, Данилов, избегал. Но каких? Тех, что могли бы войти в него, словно программа с перфокартой в математическую машину, сами собой и без его, Данилова, усилий и мучений. Кому что? Данилов говорил себе, что если он будет знать все вширь и вглубь до бесконечности, жить ему станет скучно. Все о прошлом знать он, пожалуй, был согласен. Однако тут не все архивы были ему доступны. Ну, ладно. Иному человеку, прилежному подписчику журнала «Здоровье», доставляет удовольствие ежесекундно чувствовать, в какой из его кишок и в каком виде находится сейчас пища, и какая из костей его скелета куда движется. Данилову однажды любопытно было изучить, что у человека внутри, но помнить всегда о своих капиллярах, брыжейке, артериях, венах, седалищном нерве ему было бы противно. Тогда он был бы не Данилов, а мешок с кровеносными сосудами и костями. Он знал, что музыка любит счет, он жил этим, он брал ноты и в каждой вещи первым делом видел свою арматуру, свои опорные балки, свои перекрытия и ложные своды. Но это его профессиональное знание тут же уходило куда-то далеко-далеко, было таким же естественным, как и умение пальцев Данилова иметь дело со смычком и струнами. Если вся математика была для него главным в музыке, Данилов давно бы разбил инструмент. Не Альбани, конечно. Музыка была его любовь. Любовь он мог принять только по вдохновению, а не по расчету. И жизнь его была любовь. Любовь же требует тайн, преувеличений, фантазии, удивления, считал Данилов. На кой ему нужна любовь холодного ума? Холодный ум чаще всего и обманывается. И уж, как правило, своего не получает. Что-то получает, но не свое. Как известно, Данилов еще в лицейские годы имел возможность все знать, все чувствовать, все видеть. Возможностью этой он пренебрег. От скуки демонических откровений его стали мучить мигрени и колики в желудке. Он прикинулся легкомысленным простаком с малым числом чувствительных линий. Медицинская комиссия Данилова не раскусила, и он был освобожден от большого откровения. Освобожден без томительных волокит. В ту пору вышел циркуляр, не писанный, но разъясненный. Не всех лицеистов одаривать откровением, дабы не принести вреда ни им, ни делу. Данилов, если бы захотел, мог тайно, в единое мгновение, все знать, все чувствовать, все видеть. Он сохранил себе это умение, но он и специальным-то аппаратом познания средних возможностей, ПСВ-20, врученным ему с лицейским дипломом, пользовался редко. И то в служебных целях, а не для себя. Для себя он все открывал сам, будто человек. Но уж зато, какую радость доставляли ему эти открытия. Сейчас он вдруг подумал, что Кармадон, наверное, прав. Ведь и в самом деле разумом и чувствами и он, Данилов, впитал в себя столько знаний, что и представить трудно. И чужие открытия вошли в него, мелодией, словом, линией, цветом, знаком препинания, но вошли в него не сами собой, а словно бы притянутые его натурой. и пока они нисколько не пугали его. Напротив, они входили в его радости, в его страдания, в его любовь и его музыку. Они делали их звучнее и ярче. Однако теперь слова Кармадона расстроили Данилова. А вдруг печали Кармадона имеют основания? И наступит время, когда он, Данилов, устанет от жизни и музыки, как скрипач земский. Вдруг в познании погибель. — Новый Маргарит, — сказал Кармадон, — пошел в мыслители, и ты бы видел, на кого он стал похож. Кармадон поморщился. Новый Маргарит, брат Кармадона, прежде выглядел вполне спортсменом. — Он мне жалок. А новый Маргарит говорит, что ему сладко ощущение вечности. Что, по-твоему, вечность? — Ну, — задумался Данилов, — ощущение вечности, наверное, это когда для тебя свершившееся не исчезает, а будущее уже свершилось. — Ну, хотя бы. Сладко ли тебе было бы это ощущение? — Свершившееся пусть не исчезает, — сказал Данилов. — А в том, чтобы будущее уже свершилось, для меня никакой нужды нет. — Так на кой нам с тобой ощущение вечности? — Что зарекаться заранее, — сказал Данилов. — А вдруг когда-нибудь захочется ощутить вечность? — Ну и ощущай, — обиделся Кармадон. — О чем это я? — подумал Данилов. — Захочется вечность ощущать. В последнее мгновение перед временем Че Данилову стало ясно, что если направление разговора не изменится, толку будет мало. Кармадон думает сейчас о своем, он о своем. Пусть он выговорится, — решил Данилов, — душу отведет. Я уж потом как-нибудь вставлю словечко о времени Че. Нечего мне пока разводить турусы на колесах. Тотчас же Данилову на ум пришла мысль, что он подумал безграмотно. Турусы на колесах — это древние осадные башни на колесах. И как их можно разводить? При этом Данилов не мог не отметить, что в его натуре на самом деле осело много мелкого знания, вроде как об этих турусах. А зачем оно ему, неизвестно. Если только помогать Муравлеву решать кроссворды. Но Муравлев, подписан на энциклопедию с укороченным текстом, уже выкупил 14 томов. «Эх, Данилов, — сказал Кармадон, — что же мне теперь? И девиз менять, ничто не слишком. Как бы так, вот тебе и ничто не слишком. А ведь я был спокоен в уверенности, что эти слова мои. Неужели я стану мелким? А может, крамола заведется у меня в голове? Ужас-то какой!» — Пройдет все, — махнул рукой Данилов. — А это Синтия? — спросил Кармадон. — Она хоть интересная женщина? — Она не в моем вкусе, но многим нравится. Кармадон опустил голову, притянул к себе бутылку северного сияния, опять выпил из горла весь напиток. Жидкость в бутылке тут же восстановилась. Данилов, понимая, что улавливает мгновение не бескорыстно, все же поддался слабости и, спеша, но и смущаясь, рассказал Кармадону о лаковой бумажке со временем Че и ловком порученце Валентине Сергеевиче. Инструмент работы Альбани в рассказ не вошел. При этом Данилов отдавал себе отчет в том, что если бы Кармадон сидел сейчас перед ним спелым асом со спецзаданием, каким явился в первый день каникул, он, Данилов, ни единого слова о времени Че произнести бы не смог. «Что-что?» — переспросил Кармадон, подняв голову. Данилов повторил. «Эка тебя!» — выговорил Кармадон. «Кто же этот Валентин Сергеевич? Вошь, наверное, какая-нибудь». Удивленный новостью, он, естественно, думал прежде о мелочах, отставив суть дела пока в сторону. «Ты в ведомстве канцелярии от того света?» — спросил Кармадон. «Да», — кивнул Данилов. «Канцелярии от того света. Так...» — думал вслух Кармадон. «Там у меня...» Он бровь сдвинул, обозначив напряжение мысли. Спросил. «А ты часом ничего не натворил?» «Да нет, — пожал плечами Данилов. Ничего эдакого. Если только мелочи какие». «Честно?» — строго спросил Кармадон. «Честно», — кивнул Данилов, но не слишком решительно. «Ладно», — кивнул Кармадон. «Не отчаивайся. Ведь ты же способный демон, я тебя знаю. Мы разберемся. И я, и новый Маргарит, он теперь на вершине». Кармадон опять откушал северного сияния. Он был сейчас добр к Данилову. Он жалел его, как жалел себя, приняв Данилова за жертву познания. «Выручим!» — ребром ладони Кармадон ударил по столу.